нас все знают. Вот ты знаешь, что все боятся твоей проповеди. Люди напрягаются при твоем повелении. А когда я появляюсь, даже те, кто не ходит, начинают ходить на мои лекции. Вот когда ты там, какие-то люди ходят, а какие-то не ходят. Но когда я приезжаю, даже те, кто много лет уже не повторял, они приходят и слушают о Кришне. Это человек стал говорить. Мягкий. И тот стал говорить. Чтобы освободить человека, я готов разбить любому нос. Тот сказал, жесткий. Ну а мягче как-то нельзя. Он сказал, не со всеми. Большинство людей не могут освободиться, если не разбивать у нас. Он сказал, ну я не считаю так. А мне кажется, надо так мягко, любви проповедовать. Он сказал, жесткость и любовь сопоставимые вещи. Мягкость и сентиментальность. Поэтому надо посмотреть, из чего проистекает жесткость. Тот сказал, нет, все-таки я считаю, что ты неправильно действуешь. Жесткий стиль, да не совсем. И он привел пример. Там оса билась в стекло. И он ему сказал, посмотри, ты видишь, оса бьется в стекло. А до открытой форточки секунда лету. Вот иди и мягким стилем проповедуй ей. Дорогая оса, не могла бы ты немножко отлететь от окна? Поверни свою башку вот вправо, в верхний угол, и ты увидишь открытую форточку и освободишься. Мягко засмеялся и сказал, ну это невозможно. Возможно освободить осу. Он взял маленькую шкатулку, поймал осу, положил куда-то в шкатулку,